не выдали, потому что в том нет никакой надобности, мадам, объяснил капитан-лейтенант. Полеты на суднах данного типа полностью безопасны, и даже случись какая поломка, Архангел Уриил сможет совершить мягкую посадку без ущерба для пассажиров. Желчный чиновник что-то записал в свой блокнот и многозначительно хмыкнул. «Вот только сказки мне не рассказывайте, любезный», — скривилась суровая тетка. «Я хочу быть в полной уверенности, что мы с сыном и мальчиками вернемся на землю целыми и невредимыми. Тогда тем более парашют вам не нужен. Вероятность сломать ногу при приземлении выше, чем получить даже царапину при аварийной посадке. Но на самый непредвиденный случай у нас предусмотрены два спасательных шлюпа. Пройдемте, я покажу». Лебедев Павел сделал приглашающий жест и направился к дальнему концу прогулочной палубы. «Вот это уже другой разговор», — кивнула суровая тетка, схватила сыночку за рукав и потащила его за капитан-лейтенантом. Следом, отставая на шаг, крепкие парни. За ними, желчный чиновник с блокнотиком, генеральша с падчерицей и адъютантом, под ручку и прогулочным шагом. Последними, мы с Катрин, тоже под ручку. Ярик и парашют, со смехом фыркнула моя спутница. Хотелось бы посмотреть. Я промолчал, чтобы не выглядеть глупо. Так-то, я мишенька, копия Ярика, только без мамы сейчас. Ну и, может, случай не настолько запущенный. От неловкой паузы избавило то, что мы уже пришли к месту. Спасательный шлюп действительно напоминал бот, ну или большую лодку, с надстройкой, с курсовым килем под днищем, с открытым винтом за кормой, с плоскостями вертикальных рулей по бортам, сейчас задранных вверх, и несущей оболочкой над палубой. Оболочка выглядела, как толстая докторская колбаса в веревочной оплетке, и натягивала канаты креплений, стремясь улететь в небеса, и улетела бы вместе с лодкой, если бы не кнехты, за которые та была пришвартована. «Вот, можете лично проверить», — обратился к суровой тетке капитан-лейтенант, открывая секцию в леерном ограждении. «А как же?» — исключительно лично, — откликнулась та. «Кому еще такое доверишь?» Она оставила Ярика на попечение крепких парней, а сама решительно полезла на палубу шлюпа, убеждаться в количестве посадочных мест, прочности конструкции и силе подъемной тяги. Пока она там шарахалась, суя нос во все щели, капитан-лейтенант продолжал объяснять остальным. Спасательное средство рассчитано на 21 пассажира и управляется командой из 5 человек. Оболочка содержит летучий агент из газовой железы дракона, в нашем случае красного. В готовность к отлету шлюп приводится в течение 5 минут. Второй такой же пришвартован к правому борту. А движитель? Проявила неожиданный интерес Катрин. Артефакторные установки слишком дорогие и мощные для этой лохани, а паровые моторы громоздкие и тяжелые. О, мадемуазель разбирается в механизмах, перебил ее капитан-лейтенант попыткой неуклюжего комплимента. Разбирается, недовольно поморщилась фиолетовая рыжая. Ну так что насчет двигателей? Двигатель электрический, на банках ледяна. И далеко мы на них улетим? Вы бы еще педальный привод поставили, скривилась в насмешке Катрин. Длительный полет не предполагается изначально, и для безопасной посадки банок, поверьте, хватит. Тем более их здесь установлено несколько, и каждая обеспечивает вращение ходового винта на 5-7 минут. Так что шлюп может без труда преодолеть миль 25-20. Катрин явно хотела дальше пытать капитан-лейтенанта, но в их диалог вмешалась суровая тетка. «Меня все устраивает», — заявила она, возвращаясь на прогулочную палубу. «Зарезервируйте за нами места с 1 по 11. Пойдем, сына, все, что хотели, мы выяснили, мальчики». С этими словами она цапнула Ярика за руку, мотнула головой крепким парням и утопала прочь. Естественно, не поблагодарив и не попрощавшись. Целеустремленная женщина, фундаментальная. «Позвольте уточнить пару моментов, господин лейтенант», прогнусавил чиновник, едва суровая тетка ушла. «Капитан-лейтенант, с вашего позволения», — поправил наш провожатый, темнее лицом. «Не вижу принципиальной разницы», — небрежно отмахнулся чиновник. «Я, собственно, здесь не за этим, но мимо пройти не могу. Объясните, по какой причине я не наблюдаю ни одного спасательного круга, и почему якоря нет? Не знаю, какое ведомство представлял желчный зануда, но кадровые часто пасовали перед бюрократами, особенно молодые и особенно перед проверяющими. Вот и наш провожатый пошел пятнами, не находясь, что ответить. Мне стало жалко капитан-лейтенанта, и я решил его выручить. Как якоря нет лодка, без якоря, вопиющее безобразие. Громко возмутился я. Немедленно вызовите сюда капитана. Спасибо за идею, юноша. Чиновник посмотрел на меня с одобрением. Но звать никого не надо. Я сам его найду. Чтобы врасплох, так сказать. Тут налицо халатность и пренебрежение должностными обязанностями, если не присвоение средств. С этими словами он сунул блокнотик с карандашиком в карман кителя и отправился уличать и разоблачать, а я проводил его взглядом, мысленно усмехнувшись. «Ну-ну, удачи, капитан тебе быстро мозги на место поставит, я ваш должник», — выдохнул наш провожатый. «С училища теряюсь в присутствии вот таких, не стоит», — отмахнулся я. «Орудийную палубу покажете?» «Вообще-то, не положено», — замялся он. «И будем в расчете», — с улыбкой подтолкнул я к правильному решению. «Ну, Павел, мы никому не расскажем», — подключилась Катрин, тронув его за плечо, чем окончательно добила капитан-лейтенанта. Отказать фиолетовой рыжей у него не хватило решимости. «Хорошо, сделаю для вас исключение», — согласился он и, оглянувшись, добавил. «Тем более что, кроме вас, никого не осталось. Генеральша с падчерицей и адъютантом, действительно, потерялись. Скорее всего, они и экскурсию использовали как повод для приватной прогулки. Естественно, не втроем, но так уж сложилось. Капитан-лейтенант провел нас по техническому коридору в багажный отсек, где мы спустились вниз по узкой шахте и оказались на орудийной палубе. Она представляла собой просторное помещение без окон и с низкими потолками. Пустое, если не считать пяти вертикальных стоек у круглых люков в полу и диванчика у стены, на котором коротало время дежурная смена. Трое матросов баловались чайком, остальные, вероятно, находились на боевом посту. С появлением офицера матросы вскочили и вытянулись по стойке смирно. Один из них, насколько я понял, старший, шагнул вперед и отрапортовал. «Мичман Трегубов, ваш брать, за время дежурства без происшествий, наблюдение ведется согласно уставу. Возвращайтесь к дежурству, мичман», — кивнул капитан-лейтенант. «На нас не обращайте внимания, мы тут недолго. Судно гражданское», а доклад прозвучал по-военному, и это слегка настораживало. Плюсом, я что-то не помнил пулеметных точек на аэробусах нашего мира. «Немноговато оружия для гражданского судна?» — спросил я, подозрительно прищуриваясь. «Предосторожность не лишняя», — неохотно ответил тот. «Маршрут проходит вдоль границы диких земель, всякое залетает». «Что всякое?» — он не сказал, его перебила Катрин. «Ух ты, как у вас там интересно!» — воскликнула она, стоя у четвертого люка, и с любопытством смотрела внутрь боевой полусферы. «Можно спуститься, вам можно все, мадемуазель», тут же поплыл офицер и, шагнув к ней, галантно протянул руку, чтобы помочь. Но та лишь хмыкнула и ловко нырнула вниз. Когда я подошел, она уже устроилась в кресле стрелкой и осваивалась с установкой. «Такс, что тут у нас?» Она тронула правой ногой педаль, заныли привода, полусфера крутнулась вправо и остановилась со звонким ударом. Стопор ограничивал сектор стрельбы. Та же манипуляция с левой ногой и снова звонкий удар. «Что за ствол?» — спросила Катрин, берясь за парные рукояти управления огнем, и глянула в зенитный прицел в виде окружности с кольцами. «Я такого и не видела никогда. Кинетическая установка Лилиенфельда, авиационная модель повышенной скорострельности», — охотно пояснил капитан-лейтенант. «Их нам не так давно поставили. Артефакторная», — уточнила Катрин, продолжая вникать в ТТХ установки. «Нет, паровая, артефакторный только БК, запитана от бортовых систем судна. Поворотный механизм работает от электричества. Заряды, калибр, скорострельность, 300 в минуту», начал отвечать офицер в обратном порядке. «Калибр увеличенный, 12,7, заряды конические с артефакторным наконечником. Бутон и разрыв тюльпана, слышали, недавно на вооружение поступили». Дальше он принялся перечислять характеристики, словно зачитывал наставление по стрелковому делу на память. Начальная скорость, прицельная дальность, разлет осколков при взрыве. По сравнению с привычным мне оружием слабовато, но Катрин впечатлилась. «Неплохо», — оценила она. «Дорого, конечно, но эффективно. Почему верхняя полусфера дирижабля не прикрыта? Технические сложности. Нужно вносить изменения в несущую конструкцию, а это скажется на прочности оболочки. Да и потом, крейсерская высота Архангела Уриила – 8000 метров. Выше нас никто не летает, поэтому решили наверх установки не ставить». «Понятно», – покивала она и спросила с азартом мальчишки. «А пострелять можно? Простите, мадемуазель, но, как бы мне не хотелось вам угодить, вынужден в том отказать», – с сожалением развел руками капитан-лейтенант. Необоснованное применение вооружения и перерасход артефакторного боекомплекта грозит мне увольнением с волчьим билетом. Я не в претензии, просто спросила, миролюбиво улыбнулась Катрин и протянула руку над головой. «Мишель, помоги, тут ремни неудобные». Я вытащил ее наверх и спросил, показав глазами на потолок. «В пузырь полезем, в моем наряде-то?» Хихикнула она и крутнулась на каблуках, раздувая юбку в валан. «Действительно, графине будет неловко», — смущенно откашлялся Лебедев и пояснил, заметив мой недоуменный взгляд. «Там многоярусная система и узкие трапы для технического персонала. Все равно интересно было бы посмотреть». Я не уточнил, на что именно, чем вогнал в краску обоих, и в самом деле прозвучало двусмысленно. «Я так полагаю, вам интересен вопрос безопасности?» — спас ситуацию Лебедев. «Именно она», — кивнул я, решив не спрашивать, о чем эти двое подумали. «Я расскажу», — с готовностью откликнулся тот, чтобы окончательно замять неудобную тему. «Пространство под главной обшивкой занимают 10 изолированных капсул с летучим агентом, которые обеспечивают 5-кратный запас прочности. Даже 2 из них смогут удержать судно в воздухе». «Неплохо», — оценил я. «А летучий агент заранее закачиваете?» «Есть запас?» «Нет, на оба вопроса. Его вырабатывает драконье железо прямо на борту. В центре расположен гермоотсек с артефактом. Он него к каждой капсуле идет дублированная система трубопроводов. Управление осуществляется из моторного зала или с капитанского мостика». «Управление?» – удивился я. «В моем понимании артефакт представлял что-то вроде поджелудочной железы, только большой. И как ей можно управлять?» – в голове не укладывалось. «Совершенно верно», – подтвердил Лебедев. «Управление. В ответ на электрический импульс железо вырабатывает дозу агента. Сильнее ток, больше доза. А в моторном зале, насколько я понимаю, мотор, какой, паровой или электрический?» «Совершенно верно. Артефакторный движитель на основе сердца старшего демона, паровой привод для боевой палубы и генераторы бортового обеспечения», — перечислил наш гид и, посмотрев на Катрин, сказал: «На этом предлагаю закончить. Вижу, мадемуазель заскучала». Я не возражал, тем более что основное я выяснил. Капитан-лейтенант проводил нас в пассажирский отсек и, сославшись на службу, откланялся, а мы решили прогуляться по палубе. Я разминал ноги. Катрин шла рядом, взяв меня под руку, и рассуждала о преимуществах метателя Лилиенфельда. «Хорошая пушка, жаль не мобильная. Такую бы на бронеход поставить, цены бы ей не было. Чего?» Она вопросительно подняла бровь, заметив мой удивленный взгляд. «Да как-то странно такое слышать от девушки», — объяснил я свою мимику. «Другие о нарядах да о мальчиках рассуждают, как ты об оружии». «Ничего странного нет», — хмыкнула она. «Просто ты нашего папеньку не знаешь. Он мальчишку хотел, а родились мы с сестрой. Мы с 7 лет в казармах, на полигонах да на стрельбищах. А вместо кукол нам с младенчества ножи и пистолеты дарили». «Нить улавливаешь?» «Улавливаю», — засмеялся я. «Мне эти военные флотские вот уже где», — продолжала она сеанс откровений, тронувшей ребром ладони. «Сначала знакомиться лезут, а потом начинается. Барышня умеет стрелять, юная леди знает устройство Гаусс с метателем, мадемуазель разбирается в механизмах». Последнюю фразу она произнесла, изменив тембр голоса и скривившись, явно кого-то передразнивала. «Это вы поэтому шампанское от Менделеева выбрали?» — спросил я, больше для того, чтобы отвлечь ее от неприятных воспоминаний. «И поэтому тоже», — чуть смутившись, ответила она, но тут же вернула себе независимый вид и добавила: «Нет, пошлость, конечно, жутчайшая, просто лететь скучно, а вы показались одними из самых приличных, так что ты там себе ничего не подумай». С последней фразой она погрозила мне пальцем. «В мыслях подобного не было», — успокоил я собеседницу и на всякий случай решил оставить щекотливую тему. «Ты мне лучше вот что скажи, раз такой специалист, почему бы не использовать обычное вооружение?» «Обычное?» — не поняла она. Я помолчал пару секунд, прикидывая, не сморозил ли очередную глупость. «Но нет, вроде, не должен. 25-й год здесь идет. К тому времени у нас уже и пулеметы были, и автоматические пистолеты, и самозарядные карабины. Значит, и в этом мире должны быть». «Ну да, обычное», — подтвердил я. «Нарезное, автоматическое, с пороховыми патронами. Сама же говоришь, что артефакторное дорогое, а паровое громоздкое». Судя по взгляду Катрин, я все-таки протупил. Она смотрела на меня долгие полминуты с изумленным лицом, но потом вдруг расслабилась и хохотнула, хлопнув меня по плечу. Хорошая шутка, Мишель. Пороховые патроны. Вот сказанул. Я принял дурашливый вид, словно действительно пошутил, но на самом деле задумался. На моей памяти уже в третий раз упоминание пороха воспринимается с удивлением или как нечто смешное. И привычного мне огнестрела я тоже не видел. Все это наталкивало на определенные выводы. Углубляться в проблему не стал, не хотел давать повод для подозрений, но идейка у меня родилась. Единственное, ее надо хорошо обмусолить, чтобы снова не попасть впросак. Проводив Катрин до каюты, я попрощался и отправился было к себе, но по пути меня догнал Менделеев. «Ну что, дружище, как тебе графиня?» — спросил он, приобняв меня за плечо. «Гляжу, вы поладили?» «Поладили», — ответил я. «Немного не в том смысле, что ты имеешь в виду, но хорошо пообщались». «Не в том смысле», — скривил обиженную гримасу Дмитрий и потащил меня в свой номер. «За кого ты меня принимаешь?» «За того, кто ты есть», — усмехнулся я, стряхивая его руку, и плюхнулся в кресло. «За жуткого бабника и ловеласа. Есть такой грех», — рассмеялся он, заваливаясь звездой на кровать. «Но, если ты хочешь знать, между нами все было в рамках приличий. Не хочу. Просто надеюсь, что тебе хватило мозгов не сажать нам на хвост еще одного разгневанного папашку», — подколол его я, чем вызвал новый взрыв хохота. «Ну я же не совсем идиот», — отсмеявшись, Дмитрий уселся в кровати и уже с серьезным видом сказал. «Я, кстати, время с пользой для нашего общего дела провел. И с какой, позволь полюбопытствовать, пользой? Наслаждался компанией симпатичной девушки. Приятель наградил меня укоризненным взглядом, но тут же принял загадочный вид и спросил. Вот ты, к примеру, знаешь, кто такой граф Дибич? Это потенциально разгневанный папашка, который, уточнил я, типун тебе на язык, сплюнул через плечо Менделеев и проговорил с долей обиды. Если не хочешь, могу не рассказывать. Все, молчу, пообещал я и для верности закрыл рот ладонью. Граф Дибич, к твоему сведению, комендант Лососиной бухты и прилегающих территорий. Как тебе такое знакомство? Посмотрел он на меня с превосходством. Неплохо, признал я и добавил ложечку дегтя. Вот только если ты Мари расстроишь, нам это знакомство вылезет боком. Не расстрою. У нас до обязательств еще не дошло, легкомысленно хмыкнул Дмитрий и задал новый вопрос. А знаешь, кто мама у нашей снежной королевы? Естественно, княгиня Хованская. Мы с ней даже встречались. А кто она, знаешь? Дим, задолбал, не тяни. Ни больше, ни меньше, генерал-губернатор Хабаровского края. Вот тут я и поперхнулся. Княгиня на суде выказывала ко мне дружескую симпатию, но вряд ли она обрадуется, увидев дочь в моем обществе. Так что это знакомство нам явно не в плюс, если вообще не в большой минус. Все это я вытряхнул Дмитрию, но он не расстроился и даже меня успокоил. От Лососиной бухты до Хабаровска по прямой 300 верст, а если по дорогам, то и все 400. Глядишь, и не встретимся вовсе, но хорошо, что предупредил. Такие моменты надо учитывать. Слушай дальше. И он принялся рассказывать, с кем еще познакомился и что, про кого узнал. Остаток дня прошел довольно спокойно. Мы отобедали в обществе девушек, после чего Дмитрий остался их развлекать, а я отправился к себе в каюту. Не то чтобы сильно охотно, но второго шанса получить доступ к магии Смолокуровых мне могло и не выпасть. Мишенька с завидным упорством восстанавливал магическую структуру и повторял заклинания. Я его даже зауважал. Впрочем, немного и ненадолго. Почувствовал себя носителем паразита, который развивается внутри организма, с тем, чтобы потом уничтожить хозяина. И хоть фактически тело принадлежало мелкому, уступать его я даже не думал. Жизнь – прекрасная штука, а я уже один раз умирал, и больше не собирался. Глава 24. Новое утро. Кофе, хрустящие булки. Вроде все хорошо, но внутри нарастало волнение. И чем ближе день подбирался к полудню, тем сильнее чувствовался дискомфорт. Покоя не давала промежуточная посадка в Новониколаевске. К настоящему времени фора, великодушно подаренная Меньшиковым, закончилась, и вот-вот должна была слететь блокировка с таксиста. Если на него уже вышли, то расколоть много труда не составит, так что стоило ожидать неприятных сюрпризов. Безусловно, я сильно сгущал краски, но не так могло пойти что угодно. И хоть весы шансов и чувство опасности пока не давали поводов к беспокойству, я занял наблюдательный пост на прогулочной палубе сильно заранее. Для этого выбрал место под прикрытием спасательной лодки. Снайпера тоже нельзя исключать. Дирижабль пошел на снижение. Муть облаков рассеялась, оставив крупные капли на серебристой обшивке, проявилась земля. Все как при взлете, только в обратном порядке. Леса, клетки полей, сеть дорог, громада города, разделенная синей лентой Оби. На западной окраине, причальная станция Толмачева. Название я смог прочитать, когда уже снизились, оно было выложено крупными буквами вокруг служебных построек. Архангел сбавил скорость до минимума, подполз к причальной колонне, отработал винтами в обратку. Толчок, есть контакт, пришвартовались. Начиналось самое интересное. Я активировал эмоциональный окрас и, перевесившись через перила, поискал взглядом синий цвет полицейских машин. Ну, или еще чего подозрительного. В рвение стражей порядка я не особенно верил, но это в прежнем мире. Здесь могло быть все по-другому. Да и убили не Абыкова, семью аристократа, приближенного к императору. Внизу, у припаркованных в ряд портовых полуторок, суетились обычные грузчики. Всех эмоций у них, чтобы такелаж не сорвался, да желание побыстрее закончить, чтобы начальство не заругало. Одна из машин сдала задом на обозначенный белой разметкой квадрат. Майна, прилетел с земли крик Строполя, и в кузов начали спускать первый ящик из грузового отсека. Так, полицию исключили. Снайпера вроде я не почувствовал. Оставалась единственная возможность достать меня с Менделеевым, близкий контакт. Силовую акцию со стороны Несвицкого и Боди Калычевых я не рассматривал в принципе. Романов Файростац, вотчина царской семьи, и надо быть идиотом, чтобы вломиться на их территорию. Но киллера они вполне могли подослать. А там вариантов, вагон, пуля в голову, яд в стакан, нож в спину, и до свидания. Или тупо подкараулить, дать чем-нибудь тяжелым по черепу и выкинуть за борт, а потом сигануть самому, но уже с парашютом, и ищи ветра в поле. Несчастный случай, такое бывает. А вот и трап развернули. Я напрягся, но до крайности не дошло. На посадочную террасу сбежал знакомый мне Лебедев Павел, передал офицеру в форме фельдъегерской службы пачку пакетов. Тот расписался в ведомости и вручил Павлу опечатанный портфель, тоже под личную подпись. На том движуха закончилась. Капитан-лейтенант захватил, приготовленную заранее, стопку свежих газет и вернулся на судно. Фельдъегерь шагнул в лифтовую кабину. Трап убрали. Я выдохнул. Теперь главное, чтобы взлетели по графику, время на нас не играло. Паранойя, конечно, но я на всякий случай обшарил обнаружением жизни коробки, что предназначались к погрузке, закоулки причальной террасы и лифтовую шахту сверху донизу. Никого не нашел, дождался момента отправки и только, когда дирижабль достиг облаков, вернулся к себе. У дверей меня ждал Менделеев. «Уже видел?» – спросил он, показывая мне номер Новониколаевского глашатая. «Нет, а что там?» – ответил я вопросом на вопрос и жестом пригласил приятеля в номер. «Про тебя пишут», – помрачнел он, кинул газету на журнальный стол и устроился в кресле. Я бросил взгляд на лицевой разворот, прочитал заголовки и вполголоса выругался. Вся первая страница, так или иначе, касалась меня, и новости не обрадовали. Трагические происшествия продолжают преследовать древний род. Младшая графиня Александра Перовская, урожденная Смолокурова, погибла в ужасной автокатастрофе в Санкт-Петербурге. Семейный лимузин, в котором она ехала в загородное имение вместе с детьми, столкнулся на Измайловском мосту с фургоном доставки, в результате чего оба автомобиля пробили ограждение и рухнули в фонтанку. Спасти никого не удалось. Сестра и племянники, и в этом мире погибли из-за меня, скрежетнул я зубами и почувствовал, как внутри разгорается ярость. Детей Несвицкому не прощу. В том, что аварию подстроил именно он, я не сомневался ни разу. Не бывает таких совпадений. И следующая статья подтверждала это предположение. Неизбывная горе. Константин Георгиевич Смолокуров, младший брат Александра Георгиевича Смолокурова, не выдержал ударов судьбы и удалился в монастырь, чтобы там молиться за упокой усопших родственников. Перед этим он, как единственный представитель фамилии, избавил от вассальной присяги подчиненные рода, отказался от статуса хранителя малых регалий и отдал право назначения преемника на усмотрение совета высших родов. Заседание суда чистой крови состоялось незамедлительно и, за отсутствием младшего графа Михаила Александровича, временным исполняющим обязанности был назначен князь Кирилл Алексеевич Несвицкий. Князь принял присягу и обязался свято чтить кодекс хранителей царских регалий до окончательного решения суда, кое состоится в присутствии младшего графа Смолокурова или по признанию последнего недееспособным либо окончательно умершим. Все-таки пролез, тварь. Формулировочка по признанию окончательно умершим напрягала. Вот руб за 100, не светский из шкуры вон вылезет, чтобы это устроить. Единственное, что радовало, хранить ему пока было нечего. Это я понял из третьей статьи. Пропавший наследник младшего графа Михаила Александровича Смолокурова продолжают разыскивать, теперь и для того, чтобы выяснить судьбу малых царских регалий, которые исчезли после трагической кончины прежнего хранителя. Не исключено, что символы монаршей власти погибли в пожаре, но неизвестный источник сообщил, что к пропаже причастен Михаил Смолокуров. Якобы он специально укрыл регалии и теперь готовит их к передаче германскому кайзеру. Версия проверяется компетентными службами. За информацию о местонахождении младшего графа Смолокурова назначена награда в 20 000 рублей. Граждане могут обратиться в ближайший полицейский околоток по месту жительства. Выплаты будут осуществляться после проверки предоставленной информации. «Черт драный, чтоб у тебя хрен на лбу вырос», — выматерился я в голос, прервав чтение. «Анонимный источник, ага, скотина, снова подставил. Регалии я передаю фрицам. Еще бы знать, как они выглядят». Но дальше было еще интереснее. Поскольку наследник рода Смолокуровых в настоящий момент состоит под следствием, все движимое и недвижимое имущество рода Смолокуровых временно передано в ведение императорской канцелярии. В ближайшее время будет назначен внешний управляющий, сроком на 1 год и 6 месяцев. Если по истечению данного срока не появится законный наследник, имущество рода Смолокуровых будет распродано с молотка, в пользу императорского казначейства. «Зашибись!» — по слогам проговорил я, и на нервиках спросил Менделеева, автоматом врубая эмоциональный окрас. «Разбогатеть на 20-ку не хочешь, Мишель? Ты дурак?» — немедля отреагировал он. Дар интуита показал искреннее негодование с примесью дружеского беспокойства, и мне стало стыдно. «Извини, погорячился?» — пробормотал я, не объясняя за что. Дмитрий понимающе кивнул. «Погорячишься тут с такими новостями. Несветский атаковал по всем фронтам и, похоже, не остановится, пока меня не признают окончательно умершим. А я даже ответить нормально не могу. Я же теперь не только изгой, еще убийца и практически изменник родины. Мда, ёкарный бабай, ситуация. Но, кроме ругани, противопоставить пока было нечего. И что теперь делать?» — спросил Менделеев. «Да то же, что запланировали», — процедил я сквозь зубы. «Богатеть и возвращать титул. В твоем случае, получать. А дальше посмотрим». На самом деле я бодрился сам и бодрил друга. Перспективы были туманными. Постепенно эмоции улеглись, и путешествие продолжилось в уже привычном режиме. Встречи с девушками во время завтраков, обедов и ужинов. Редкие прогулки с Катрин или в полной компании, иногда даже с Анной. Медитация у себя в номере, моральная подготовка к жизни в диких землях и систематизация полученных данных. Древо даров оставалось в той же паре, да оно и понятно, для дальнейшего развития субспособностей нужна была практика, причем боевая. Так что медитировал я больше для того, чтобы послушать мелкого. Мишенька так и продолжал талдычить формулы и уже практически замкнул контур магических каналов. Я приобрел знания о 30 заклинаний, но понятия не имело каких именно. На всякий случай я их заучил наизусть, но что и когда применять, по-прежнему не догадывался. Так прошли сутки, вторые. Утро последнего дня я встретил на капитанском мостике. Так сложилось, что Лебедев Павел пригласил Катрин, та пригласила меня, а он не смог отказать. Поэтому мы вдвоем с фиолетовой рыжей стояли у задней стеночки, чтобы никому не мешать и сквозь панорамное стекло наблюдали, как краснеют облака на востоке. Почему вдвоем? Потому что Лебедев вынужденно нас оставил, наказав вести себя тихо. Он сейчас выполнял функции навигатора. Капитан лично стоял у штурвала. Вахтенные офицеры занимали свои места. Судя по расписанию, до Хабаровска лететь еще минимум часа полтора, но экипаж уже готовился к приземлению. Какое-то время мы наслаждались видами, слаженной работой команды и почти собрались уходить, когда все сломал очередной закон Мёрфи. Радист дальней связи стянул наушник с одного уха и, обернувшись к капитану, проговорил. Причальная новая прислала штормовое предупреждение. Приближается грозовой фронт 3-го класса опасности. Я покрутил головой и тут же его нашел. Пока еще далеко и сильно левее, белые, пушистые облака на глазах превращались в тяжелую, свинцовую хмарь. Грозная тьма сгущалась, захватывала пространство и приближалась со скоростью скаковой лошади, подстегивая себя вспышками молний. Ветер северо-западный, 15 в секунду. усиливается. Порывы до 20, доложил метеопост. Угловое отклонение от курса 3 градуса, откликнулся Лебедев, всмотревшись в показания навигационных приборов и сделав отметку в полетном планшете. Поправка. 5 градусов. Юго-восток. Корректирую. Капитан довернул штурвал влево и приказал. Моторный. Увеличить мощность на треть. Снижение по малой глиссаде до 7000. Моторный. Увеличить мощность на треть. Продублировал команду вахтенный, отвечающий за внутреннюю связь. Принял. Увеличить мощность на треть. Прохрипело в динамике. Снижение до 7000. Градус 2,5. Отозвался офицер рулей высоты и, подав рычаги от себя, начал проговаривать голосом цифры альтиметра. 7950, 7900, 7850. Ветер 17 в секунду. Порывы до 23. Отклонение от курса 7 градусов. Юго-восток. Корректирую. Моторный. Полный ход. Вертикальную тягу снизить на 10%. Моторный. Полный ход. Вертикальную тягу снизить на 10%. ХРР-ПРР в шаша. Отозвался динамик шипением помех. Похоже, гроза давала наводки. Пол под ногами мягко ухнул вниз с ощущениями, словно мы попали в воздушную яму. Катрин охнула, сжала мой локоть, а я прижал палец к губам. Не хватало еще, чтобы нас выперли. Это к тому, что обстановка потихоньку переходит в авральный режим и лучше быть в центре событий, чем терзаться догадками, сидя в неведении по каютам. И тем не менее команда сохраняла спокойствие, опасности я не чувствовал, а весы шансов давали 85 за удачное приземление. 7500, 7400, 7300. Снижаться мы стали быстрее и уже летели не над облаками, а непосредственно в них. Видимость упала до нуля, как в плотном тумане. По стеклам хлестали потоки грозового дождя. Серо-синюю пелену то и дело разрезали зигзаги небесного электричества. Иногда совсем рядом. И тогда в уши врывались раскаты близкого грома. «Жуть какая!» – шепнула Катрин, плотнее прижимаясь ко мне. «Как думаешь, долетим?» «Тише, все будет хорошо», – прошипел я, но все же подумал. «Интересно, газ не горючий?» Весы шансов показали, что не горючий. Ветер 25, сменился на западный. Порывы до 37, угловое отклонение от курса 9 градусов, доложил Лебедев Павел. «Капитан, мы уходим с маршрута. Удаление до 70 километров восточнее. Корректирую», — сквозь зубы процедил тот. «Моторный, самый полный, вертикальная тяга, еще минус 10, снижение до 5 по острой глиссаде». Вахтенный продублировал команду по внутренней связи. Рулевой дожал вниз рычаги и забубнил показания альтиметра. Нам оставалось лишь ждать и надеяться на лучшие. 6600, 6500, 6400. Ветер западный. 23 в секунду. Стабильный. Продолжаем смещаться восточнее. Приближаемся к границе диких земель. 5900, 5800, 5700. Ветер 20 в секунду. Без порывов. Отказ приборов. Капитан. Похоже, магнитная аномалия. Определить местонахождение не представляется возможным. Предположительно пересекли границу диких земель минуту назад, точнее сказать не могу. Замечательно, только этого нам не хватало, подумал я, но постарался не выдать тревогу, чтобы не беспокоить Катрин. 5205-105 ровно. Вышли на заданную высоту, капитан. Жду дальнейших приказов. Так держать. Метеопост, доклад. Грозовой фронт остался выше, капитан. Ветер западный, 15, стабильный. Лебедев, что с приборами? Восстановились. Проложите оптимальный курс для возвращения на маршрут. Радист, да, капитан. Свяжитесь с причальной новой. Дайте знать, что мы отстаем от расписания. Есть. Стихия за окном слегка утихомирилась. Дождь также сыпал, но уже не хлестал в попытках выбить стекло. О молниях напоминали только далекие вспышки. В тучах все чаще стали попадаться разрывы. Да и капитан уже не выглядел таким напряженным. Пронесло, выдохнула Катрин. Похоже на то, кивнул я и почувствовал, как запекло по всей длине позвоночника. Так проявлялась прямая и непосредственная угроза для жизни. Но откуда? Вроде все успокоилось, явного направления дар не показывал, и я запустил другой алгоритм. Активировал панораму и начал тупо осматривать окружающее пространство, разделив его на условные квадраты. Сперва непосредственно дирижабль. Обшивка целая, каркас не поломан, гондола на месте. Летучий газ вроде не травит нигде. Все три винта работают без перебоев. Киле рули высоты без следов повреждений. На всякий случай я осмотрел Архангела дважды, после чего расширил сектор обзора. Мог бы не напрягаться, ощущение, что нырнул в молочный кисель. Дирижабль превратился в размытую кляксу, и, если бы не ходовые огни, я бы его совсем потерял. Вокруг только буйство стихии, потоки воды и промозглая муть. Увидеть хоть что-то в таком месиве, а тем более рассмотреть, не представлялось возможным. Но чувство опасности только усиливалось, а направление максимальной угрозы закручивало позвоночник винтом. С подобным проявлением дара я раньше не сталкивался. Казалось, что кто-то водит вокруг меня хоровод, готовясь напасть. Как акула, честное слово, я начал отслеживать пространство по спирали, в такт ощущением в спине, выбрав центром пятно дирижабля. На четвертом витке поймал среди туч намек на движение. Оно, чаши весов показали, что да, и еще сообщили, что это оно очень опасное. Для меня лично и для всех, кто сейчас пребывал на борту Архангела Уриила, вероятность катастрофического исхода – 98%. В разрыве облаков промелькнула бочкообразная туша с парой коротких не то плавников, не то крыльев. Очень похожий на раздутый самолет вроде первых советских истребителей. И в то же время мы сейчас находились над дикими землями, а там всякое может летать. Подключив обнаружение жизни и эмоциональный окрас, я увидел два красных пятна, окрашенные жаждой убийства и азартом охотника. И яснее не стало. Это могли быть как хищные твари, вылетевшие в поисках чего бы сожрать, так и пилоты-наемники, получившие контракт на убийство. Гадать я не стал. Дар интуита подсказывал, что скоро нас атакуют. «Капитан!» — крикнул я во весь голос. «Два неизвестных объекта рядом с судном. Готовится нападать. Почему посторонние на мостике?» — рявкнул он, обернувшись. «Да ёкарный бабай!» Я считал его поумнее. «Кэп, давай все вопросы потом. Объявляй боевую тревогу». И чтобы убить на корню все ненужные разговоры, придавил убеждением. Помогло. Боевая тревога. «Всем стоять по местам. Орудийная палуба доложить обстановку», — громыхнул капитан. «Штатно, вожбрать», — откликнулась в динамике орудийная палуба. Потом послышался сдавленный матерок и новый доклад. «Наблюдаю движение. Объект опознать не могу. Ох ты ж, ежа мне в штаны. Да их тут-то двое. Идут на сближение. Открыть предупредительный огонь. Не отвернут, стреляйте на поражение. Это мы со всем удовольствием, вожбрать. А ну-ка иди сюда, голуба». Похоже, не отвернули. Направление максимальной угрозы толкнуло в висок, в шею, в плечо и ниже до левого тазобедренного. К чему, я не стал выяснять. Схватил Катрин за шиворот, вышиб дверь в рубку ногой и вместе с девушкой вывалился в коридор. Через секунду на мостике разверзнулся огненный ад. Глава 25. Пулеметная очередь прошила панорамные окна. Звон стекла, треск ломаемых переборок, крики раненых. Через секунду все это утонуло в разрывах артефакторных зарядов. «Ёкарный бабай, все-таки истребитель», — подумал я, толкнул рыжую на пол и упал сам, подминая девушку под себя. Она возмущенно пискнула, дернулась. Я придержал. Нас накрыло волной осколков, обломков и щепок. «Что это было, Мишель?» — сдавленно просипела Катрин. Я не ответил, работал с дарами. Чувство опасности и направление максимальной угрозы действовали сами собой, но панорама, обнаружение жизни и эмоциональный окрас требовали концентрации. Возможности визора по-прежнему ограничивала плотная облачность, но остальные способности дали понять общую ситуацию. Первый пилот, их я видел, как две красных точки, отстрелялся по мостику, нырнул вниз и пошел на разворот для второго захода. Его напарник атаковал с кормы, и, похоже, удачно. Громыхнуло, дирижабль вздрогнул всей тушей, облака завихрились от удара взрывной волны. Свинцово-серая муть окрасилась в багровый, оранжевый, черный, и, судя по всему, мы только что лишились хвоста, скорее всего, целиком. Дары показали, что на мостике остались живые. Как они уцелели в той мясорубке, объяснялось лишь чудом, но факт оставался фактом. Обнаружением жизни я видел три зеленые точки в ауре злости и боли. «Помощь нужна!» — крикнул я, приподняв голову. «Справимся! Не высовывайтесь!» — прилетело в ответ. Голос я узнал, он принадлежал капитан-лейтенанту, а высовываться и без напоминаний не собирался. Ничего еще не закончилось. Тот, кто атаковал первым, завершил маневр, нацелился на пассажирский отсек и уже открыл огонь, когда его подловили наши стрелки. В азарте атаки пилот взял слишком низко и попал под перекрестный огонь метателей боевых полусфер. Три потока свинца сошлись в одной точке, сработали наконечники из артефактных тюльпанов, и бочкообразный силуэт самолета растворился в грозди огненных вспышек. Не осталось даже обломков, чтобы его потом опознать. Второй сделал правильный вывод. Забрал резко вверх, уходя в мертвую зону, заложил пологий вираж и расстрелял остаток БК в оболочку. Пули прошли на вылет, что спасло от дополнительных разрушений внутри дирижабля. Но обшивка покрылась рваными дырами, через которые начал уходить летучий агент. Истребитель нырнул в облака и пропал, сначала из вида, потом из поля действия обнаружения жизни и панорамы. А дирижабль, оставшийся без управления, понесло западным ветром в дикие земли. Чувство опасности немного ослабло, я встал и помог подняться Катрин. «Цела?» – спросил я, обшарив девушку взглядом, дождался неуверенного кивка и подтолкнул ее вперед по коридору. «Тогда пошли искать наших». Дарами я видел лишь россыпь зеленых точек по всему дирижаблю, но кто из них, кто, понятия не имел. И что совсем плохо, субспособность инсайта показывала, что там были раненые. Немного, человек 5, но хотелось надеяться, что Димыч и девочки в их число не попали. В пассажирском отсеке уже суетились стюарды, гасили панику, выявляли ущерб и готовились к эвакуации. Встрепанный, полуодетый Менделеев долбил кулаком в дверь моей каюты. В наши с Катрин планы я его не посвящал, поэтому он не знал, что внутри меня нет. «Мишель, Миша Еель, да открывай ты уже. Может, спит? Попробуй ногой», — посоветовал я, когда мы с фиолетовой рыжей подошли ближе. «Слава богу, я уж себе напридумывал всякого», — выдохнул он с облегчением, покосился на мою спутницу и принялся заправлять рубашку в штаны. «Приношу извинения за свой внешний вид». Щелкнул замок, в коридор выглянула Мария, увидев сестру, бросилась к ней. «Живая?» — прозвучали в унисон два девичьих голоса. «Живая». Они с минуту друг друга ощупывали, крутили, осматривали на предмет повреждений, после чего уставились на меня, вместе с Дмитрием. И в глазах у каждого читался извечный вопрос: кто виноват и что делать? Странно, почему они решили, что я знаю ответ, хотя паранойя подсказывала, кто именно послужил причиной и целью дерзкого нападения. Несвицкий вполне мог такое организовать, но, с другой стороны, я же не пуп земли. Покушаться могли на того же чиновника, или на коммерса. Да и генерала нельзя сбрасывать со счетов, мало ли у кого какие скелеты в шкафу. Это к вопросу, кто виноват. Насчет же что делать, ответ однозначный. Валить с этой дырявой лохани как можно скорее. Дирижабль терял высоту с каждой минутой. «Эвакуируемся», — распорядился я, принимая командование на себя. 5 минут на сборы, встречаемся здесь». «Анна», — охнула Катрин, дернувшись к каюте кузины. «Идите, я разберусь», — остановил девушку я и пошел узнавать, как там снежная королева. Действительно, нехорошо получилось, за суетой про княжну и забыли. На стук никто не откликнулся, хотя дары показывали, что внутри есть кто-то живой и на диво спокойный. Я уже подумывал вышибить дверь, когда щелкнул замок и в приоткрывшуюся щель просунулась заспанная личико Анны. Похоже, нападение она проспала, банальнейшим образом. «Ну кто там в такую рань?» Сладко зевнула княжна, увидела меня и тут же нахмурилась. «Мишель Смолл, чему обязана?» «Собирайтесь быстрее, ваше сиятельство», — не стал рассусоливать я. «Мы падаем. Знаете, я как-нибудь сама разберусь, что мне, что». Сон с нее смахнуло, как веником. «Через 5 минут ждем вас здесь», — бросил я, развернулся и направился к себе в каюту. «Да что стряслось? Вы можете объяснить толком, сударь? Вернитесь». Прилетел требовательный окрик мне в спину. «Все-таки проняло», — с удовлетворением отметил я и вскинул руку над головой, подогнул большой палец, растопырив остальные 4. Время уходило водой сквозь песок, и тратить его на заносчивую девицу в ближайших планах не значилось. «Наглец», — припечатала та. Дверь с треском захлопнулась. Я быстро собрал шматье, проверил, не забыл ли чего, и вернулся на условленное место. Через минуту ко мне присоединился Дмитрий со своим саквояжем в руке. Близняшки проявили несвойственную девушкам пунктуальность и подошли точно в назначенный срок. Каждая с небольшим то ли рюкзаком, то ранцем. Кстати, они вообще вели себя не как обычные девушки. Это я еще по Катрин заметил. Когда по дирижаблю лазили и во время обстрела, обе сосредоточенные, собранные, ни малейшего намека на испуг, не говоря уже про истерику. А вот Анну пришлось подождать. Чтобы не тратить время зря, я запустил панораму и еще раз осмотрел дирижабль. Архангел Уриил медленно, но неуклонно терял высоту и уже летел ниже облаков, оставляя за собой дымный след. Корму разворотило взрывом силовых установок, Соответственно, киль с курсовыми рулями, стойку с импеллерами и задние горизонтальные плоскости мы потеряли. Из пробоин все так же вырывались струи летучего газа. Вдобавок ко всем бедам тлела обшивка. Ливень не давал разгореться пламени в полную силу, помогая команде. Та давила очаги возгорания штатными средствами, не позволяя пожару перекинуться на оболочки внутренних капсул. Пока вроде справлялись, но полностью потушить не могли. Ну и потерявшее управление судно продолжало сносить вглубь диких земель. Я снова порадовался, что газ не горючий, иначе наша гибель была бы красивой и быстрой. Естественно, своими наблюдениями делиться не стал, чтобы не добавлять нервозности в ситуацию. Ее и без меня хватало. У сестер терпение лопнуло, когда первый народ с вещами потянулся на правую палубу. Рыжие вломились в каюту к кузине и силком выволокли ту в коридор. «Девочки, что вы делаете? Отпустите?» – безуспешно упиралась княжна. «У меня прическа еще не уложена». «Ань, ты дура?» – в один голос рыкнули рыжие. «Какая прическа? Мы падаем». «Ну не так чтобы, прям, падаем, но в остальном полностью солидарен». «Да, дура редкостная». У спасательного шлюпа дежурил офицер и матрос из команды. По трапу перебирался на борт генерал, пропустив вперед жену, сына и дочку. Адъютант флегматично курил папироску, ладонью прикрывая огонек от дождя. Коммерсант пытался всучить офицеру пухлую пачку купюр, в чем-то его убеждая. Желчный чиновник нетерпеливо подпрыгивал в ожидании своей очереди. «Сначала дети, женщины и генеральский состав», — издали предупредил нас офицер, отмахиваясь от коммерса, как от назойливой мухи. «Это и ежу ясно», — усмехнулся я, шагнув в сторону, и сделал приглашающий жест. «Дамы, прошу». Вперед прошмыгнула вишневая рыжая. За нею, Катрин, с княжной, как всегда, оказалось непросто. «А как же багаж?» — возмутилась княжна. «У меня там наряды, и ценные вещи, и книги. Немедля доставьте сюда мои чемоданы. Спорить, только время терять». Я подхватил ее под локотки, приподнял, поставил на тропы, придав ускорение, крикнул. «Принимайте кузину, и присмотрите, чтобы не выкинуло ничего до отлета». «А как же вы?» — воскликнула Катрин, подхватывая Анну и передавая ее сестре. «Мы разберемся», — отозвался я бодрым голосом. «Мест на всех хватит. Если что, на втором улетим. Идите, не мокните, встретимся на земле». Конец фразы заглушил приближающийся топот. «Я мать, мне без очереди». Суровая тетка неслась во главе атакующего клина крепких парней, с сыночкой в одной руке и с внушительным редикюлем в другой. Я отскочил к стенке и утянул за собой Менделеева, чтобы нас не стоптали. «Я бронировала», — известила она офицера и, отпихнув того боком, протопала на палубу шлюпа. Через секунду из кубрика уже доносился ее властный рык. Судя по долетающим обрывкам фраз, генеральша не туда села. Порыв ветра ощутимо толкнул дирижабль, по палубе хлестнули струи дождя, в хвосте что-то хлопнуло, лопнуло, звякнуло. Кусок обшивки отвалился и, кружась опавшим листом, полетел вниз к земле. Происшествие отрицательно сказалось на нервной системе оставшихся. «Я коллежский советник, служащий фискального управления. У меня миссия государственной важности», — воскликнул желчный чиновник, пытаясь пролезть вперед. «А я заплатил», — аргументировал коммерс, цепляя его за полу мундира. Они, переругиваясь и пихая друг друга, полезли на трап. «Осталось всего одно место», — предупредил офицер, переводя взгляд с нас на генеральского адъютанта. «Вон, его посадите», — кивнул тот, щелчком выбрасывая окурок за борт. Мы с Дмитрием обернулись в направлении жеста, к шлюпу спешили три человека, вернее, спешили двое, один не спешил. Стюарды, практически волоком, тащили взъерошенного инженера. Тот же, не замечая, что происходит вокруг, даже на ходу делал записи в своей амбарной тетради, периодически облизывая химический карандаш. Бедолагу загрузили в кубрик, матрос убрал трап и занялся швартовыми концами. Через минуту от туши архангела Уриила отпочковался маленький дирижаблик, отплыл на достаточное расстояние. Команда откинула и закрепила плоскости горизонтальных рулей. Крутнулся винт, размывшись вихрем дождевых капель, набрал обороты. Хвостовой плавник шевельнулся. Спасательный шлюп заложил плавный вираж и взял курс на Хабаровск. Хотелось надеяться, что долетят. «Господа, прошу за мной», — обратился к нам офицер и направился к левому борту. Там уже стояли матросы из экипажа, чесали затылки. Оболочка спасредства лежала на палубе шлюпа мокрой медузой. Из пары пробоин с шипением вырывался летучий агент. «И что теперь делать?» — растерянно пролепетал Дмитрий. «Снимать штаны и бегать», — процедил адъютант, зло плюнул на палубу и развернулся на пятки. «Я в бар, вы со мной, господа, бухать сейчас, последнее дело». Я предпочел оставаться в трезвом рассудке и, естественно, отказался. Менделеев дернулся было, но посмотрел на меня и тоже покачал головой. «Что делать будем, Мишель?» — повторил он вопрос, когда наш случайный попутчик ушел. Я еще раньше заметил за приятелем такую черту. Терялся он в критических ситуациях, но у каждого свои недостатки, тем более что теперь у него есть я. В принципе, ничего страшного не случилось. Дирижабль не самолет, высоту теряет, но плавно, так что посадка будет относительно мягкой. Со стороны кормы прилетел громкий хлопок, пол ухнул вниз, нас кинуло на перила. «Да ёкарный бабай!» — ругнулся я, восстановив равновесие, и запустил панораму. Причину долго искать не пришлось. Грозовой фронт укатил сильно вперед, ливень сменился мелкой моросью и уже не сдерживал пламя, а штатные средства пожаротушения израсходовали еще до того. Огонь, разгоревшийся под порывами ветра, теперь перекинулся и жрал обшивку внутренних капсул. Хлопок, это лопнуло крайнее, та, что у самой кормы. «Сколько их там?» — Лебедев говорил. 10, подумал я, припоминая рассказ капитан-лейтенанта. «Значит, 9 осталось, 8 уже». Раздался новый хлопок и дирижабль заметно просел. Офицер, приняв решение безо всяких даров, погнал матросов на палубу шлюпа. Под короткие фразы команды «сочные матюки», те принялись чинить оболочку. Но успеют ли? Шансы были, но небольшие. Весы показали всего 30%. «Пошли», — бросил я, увлекая Димыча за собой. «Куда?» «В капитанскую рубку. Здесь оставаться бессмысленно, будем только мешать. Чем там поможем?» «Я пока тоже не знал. На месте посмотрим». Мостик выглядел так, словно через него огненные носороги прошли. Окна выбиты, штурвал сломан, стены щербились обгоревшей щепой. С улицы задувал ветер вперемешку с дождем. Под ногами скользил пол, покрытый слоем воды. Воды подозрительно красный. Запах частично повыветрился, но в нос еще шибало копотью, горелой плотью и кровью. В углу лежали три тела, заботливо накрытые кителями, некогда кипенно белыми с золотом, теперь же сильно замаранных алым и черным. Менделеев увидел, сглотнул и, прижав руку ко рту, выбежал в коридор. Через секунду оттуда послышались характерные звуки. На полу, прислонившись к стене, сидел рулевой, весь в бинтах и кровавых потеках. Второй офицер, с перемотанной головой, ковырялся в приборах. Капитан-лейтенант Павел Лебедев стоял к нам спиной и на кого-то орал по внутренней связи. «Михалыч, делай что хочешь, но вертикальную тягу дай. Хайрер-пейрер-эсэскамть, да хоть насухо выжми, но компенсируй». Похоже, Лебедев теперь капитан Урила. «Паш, ты уже в курсе, что дирижабль горит?» Без обиняков спросил я, решив, что этикет сейчас лишний. «В курсе», на автомате буркнул он, вдруг вздрогнул и, обернувшись, воскликнул. «Какого беса, графиня? Что с ней? Какая из них?» Он не уточнил, но это и так было ясно. Не заметить, что капитан-лейтенант неровно дышал к фиолетовой рыжей, мог только слепой. «Нормально все с ней, улетела. Вместе с сестрой», успокоил его я и, не удержавшись, добавил. «Ну и видок у тебя». Видок у него был действительно еще тот, мундир в подпалинах. Волосы, наверное, сгорели даже в носу. Правая половина лица запеклась волдырями. Правая же рука, забинтованная, висела поперек груди на косынке. «А вы почему все еще здесь?» — прервал он мои наблюдения. «Рейс отменили», — хмыкнул я, но, побоявшись, что такого юмора здесь не поймут, тут же поправился. «Ждем, пока второй шлюп не починит. Обшивку при обстреле пробило. Не успеют», — мрачно покачал головой Лебедев. «Мы раньше сядем». «Сядем?» — я покосился на разбитый штурвал, или упадем. «Надеюсь, что сядем», — процедил Лебедев, но без особой уверенности. Надежды умирают последними. Новый хлопок возвестил о лопнувшей седьмой оболочке. Следом рванула шестая. Пожар разгорался. Дирижабль нырнул вниз, да так резво, что ноги оторвались от пола. И я на миг воспарил в невесомости. Похоже, двойной запас прочности у нас кончился. ВШШ-БРР, ожила трубка внутренней связи. ПЖЖРРРПРРШШШ 5 ККТТРМТТТ одище. «Приказываю покинуть пост», — отозвался Лебедев, разобрав смысл в шипящем потоке. «Уходи, Михалыч, ты сделал все, что мог, делайте же что-нибудь». В рубку заскочил бледный как полотно Менделеев. «Не подскажете, что?» – язвительно уточнил капитан-лейтенант. «Ну, рулите, сажайте, у вас же остались передние эти, как там их?» Дмитрий вместо слов помахал руками, словно цыпленок. «Ходовой тяги нет, рули высоты бесполезны», – покачал головой Лебедев и, нагнувшись к трубке внутренней связи, отдал приказ. «Всем постам, приготовиться к жесткой посадке». С этим он выпрямился, развернулся к окну и застыл с горделивой осанкой. «Как истинный капитан гибнущего корабля, как здесь готовиться к жесткой посадке, я понятия не имел, поэтому решил сделать по-своему». Цапнул Димыча за шиворот, вытащил в коридор и задвинул в угол, сказав, чтобы крепче держался. А сам вцепился в косяк и принялся дожидаться финала. Панорамой я видел, что огонь уже сожрал треть внешней обшивки. Внутри оболочки бушевало адское пекло. «Интересно, мы быстрее сгорим, или все-таки разобьемся?» Весы показали 30 за первое, 25 за второе, но и удачный исход был не полностью нулевой. Результат колебался в диапазоне от 35 до 15. Короче, как повезет, мы уже больше снижались, чем летели вперед. Дирижабль несло боком. Небо за нами морал густой дымный шлейф. Альтиметр он, как это ни странно, работал, давал обратный отсчет. Внизу раскинулся горный ландшафт, скалистые кряжи с лесистыми склонами, котловины, ущелья, извилины рек. В моем прежнем мире все это великолепие носило название Сихотэ-Алинь. Здесь – дикие земли. Но я не помнил, чтобы у нас в Сихотэ-Алине были вулканы. Здесь были, причем действующие, и не сказать, чтобы мало. Характерные конусы с обрубленным верхом торчали посреди угольно-черных проплешин и курились дымком. Я насчитал дюжину в поле зрения, и один из них, похоже, извергался прямо сейчас. Над жерлом клубилось облако цвета агата, вниз сыпался пепельный дождь, по склонам змеились потоки багровой лавы. Перегретый воздух дрожал, искажая реальность. От разрушительной мощи природы перехватило дух. Красиво не передать. Но что мне с той красоты? До земли осталось едва сотня метров. Едва 70. Едва 50. Ну что, мелкий, давай на всякий случай прощаться. Мысленно окликнул я мишеньку. Тот не ответил. Лишь эхом отозвались обрывки фраз. Дыхание задержать, правую руку вперед, вторую согнуть, пальцы скрестить. Да и хрен с тобой. Не стал настаивать я и крикнул. «Димыч, держись!» Днище гондолы содрогнулось от удара о верхушку скалы. Дирижабль подпрыгнул, ухнул вниз, вламываясь в густой ельник, и нас потащило по склону. Весы с каждым мигом увеличивали шансы удачного приземления. Я выдохнул и расслабился. Нам все-таки повезло. Ну здравствуйте, дикие земли. Новый удар потряс Архангела до основания. Дирижабль встал колом. Я услышал, как матюгнулся приятель. Меня сорвало с места и выбросило в окно. Вслед за, вылетевшим первым, капитан-лейтенантом, дикие земли встретили мощным еловым стволом. Я с размаху приложился о дерево, ссадив кожу на лбу, по колючим веткам сполз вниз, и только там лишился сознания.